Леонид Минакер. Он был художник. Несмотря на то, что наш профессиональный контакт с Олегом ограничивается кинопробой, меня этот человек и артист всегда занимал, интересовал своей тайной. Сказать, что мы с Далем были близкими людьми, совершенная неправда. Просто вдруг что-то как-то спонтанно возникало, и мы соприкасались друг с другом. Я помню его в Репине, в таком грубошерстном свитере. Это было примерно за год до его ухода из жизни. Я не знал, что Олег стихи пишет, а он вдруг стал читать свои стихи. Он был человеком с очень высоким мнением о себе, и это прекрасно. Но, как всякий настоящий художник, он, конечно, где-то в глубине души испытывал неуверенность, так мне кажется. Я бы сказал, что у него была агрессия беззащитности. А я тогда начинал делать фильм «Паганини», и он мне сказал, переходя то на «ты», то на «вы», «давай я сыграю в этой картине». «Давайте я сыграю. Хочешь, я сыграю, маэстро?» Честно говоря, во мне возобладал художник-реалист, но, в общем, я почему-то запомнил и потом несколько раз говорил это Володе Мсряну, который в итоге играл Паганини, как Олег мне рассказал, что когда Джон Колтрейн записывал свой золотой диск, он в процессе игры скинул башмаки. Потом, продолжая играть, носки содрал нога об ногу и остался босой. Когда он кончил играть, его спросили, почему, он ответил, что ему лететь к Богу. До сих пор помню, меня потрясло не то, что Даль мне рассказал, а как он мне это рассказал. У Мсряна не было такой характерной горбинки на носу, знакомой нам по поздним портретам Паганини. Хотя потом я понял, что эта горбинка у него ближе к старости появилась, когда все заострилось и выпали зубы. Помню, как я первый раз показал Мсряна покойному Когану, и Коган ужасно боялся этого, потому что обожал, чтил Паганини. Как тут увидеть артиста, который будет реализовывать великого скрипача? А я вообще боялся и того, и другого, и картины, и как все будет, и задал тогда вопрос: «Леонид Борисович, как вы думаете, нужно ли пить горбинку на носу?» Он посмотрел на Мсряна и ответил: «Нет, пусть горбинка здесь будет», и показал на левую сторону груди. Вот у Олега Даля эта горбинка здесь была. Поразительно. Но какое он имеет отношение к Паганини? Внешнее, первичное. Но когда он со мной в Репине говорил, я это увидел. Внутренне, конечно, он мог это делать. Может быть, я совершил в свое время большую ошибку, но не совпадало. Ведь в нашей жизни что-то должно совпасть, чтобы появилась какая-то работа, чтобы роль шла артисту. Помню наш самый первый творческий контакт. До этого мы с Олегом больше знакомы были на предмет иногда выпить вместе, что я все равно вспоминаю с радостью. Тогда это еще было радостью. В 1969 году я делал картину «Ночная смена». Это была первая работа в кино Саши Гельмана. Он был еще прорабом в Киеве, потом безработным журналистом в Минске. И вот он принес от руки исписанную тетрадочку, которая называлась «Простая арифметика. Киноповесть». Это был, так сказать, зародыш «Ночной смены». Когда картина была уже готова, мы поняли, что надо сделать к ней песню. Текст песни написал мой бывший ученик, а ныне очень талантливый артист МХАТа Костя Григорьев. Когда-то я был студентом, и у меня был замечательный самодеятельный коллектив. Костя пришел ко мне мальчиком буквально и несколько лет очень талантливо играл в этом театре «Выборгской стороны». Он тогда уже писал стихи и песни, и я решил обратиться к нему. И он написал такую странную песню. Текста сегодня я уже не помню, но мысль такая была. «Или был на планете, или ты на ней побывал». Композитор, с которым я тогда работал, не менее талантливый человек, Яша Вайсбурт, написал музыку. Я никак не мог найти исполнителя, но не певца, который бы встроил песню в картину. Олег снимался в «Короле Лире». Мы где-то сидели, и вдруг он говорит: «Я хочу, давай я тебе это спою». А для меня это было, как если бы он сказал: «Давай я тебе станцую». Ну, как минутная придурь. Даль был немножко под шофе. Я вообще не знал, поет ли он. И каким-то странным, севшим голосом он напел эту песню, точнее, просипел. И тогда я ужасно испугался. Должен сказать, что мне надо было сделать именно оптимальное звучание, потому что главный герой, старик, которого играл Толубеев, помирал. Сегодня я, наверное, так бы и кончил картину, а тогда Даль меня просто поразил. Вот такая была странная вещь при первом столкновении. Я записал Эдуарда Хиля и выбросил, потому что это было невозможно. И в результате кто-то из драматических актеров это сделал, но не Даль. 5 лет спустя была история с пробой Олега в мою картину «Рассказ о простой вещи». От этого сохранилась только одна фотопроба, даже не костюм еще. Вещь эта – одна из лучших в ранней прозе Бориса Лавренева, его еще живого периода. Когда я взялся в 1974 году за экранизацию, мне показалось, что это должна быть история 3 молодых людей в революции, 3 интеллигентов. Большевика Орлова, который остается в оккупированном белыми городе под маской Леона Кутюрье, поручика Соболевского, который понимает всю безнадежность этой внутренней драки под названием «Гражданская война» и ощущает в Орлове иную шкалу, оценку человеческих ценностей, которая выше классовых, и полковника Тумановича, кадрового офицера, который прошел империалистическую войну. На роль Орлова я пригласил Андрея Миронова, тогда известного по всяким бриллиантовым рукам и «Берегись автомобиля», Олега Даля на роль Соболевского, а на роль Тумановича Игоря Квашу. Мне казалось, что это интересный аккорд. Я считаю, что актеры всегда должны строить роли в ансамбле друг с другом, добиваясь оркестрового звучания. Не просто это играет Даль, а это может играть Даль, но не с каждым. Эти 3 человека могли сосуществовать вместе. А в результате все было поднято по уровню возраста. Все герои стали мощнее, мягко говоря, а в возрастном плане привычнее для восприятия обывателей. Соболевского играл тоже Олег, но Борисов – актер, не нуждающийся в представлении. Армен Джигарханян играл Орлова Кутюрье, а Михаил Глузский – Тумановича. Но это был аккорд других актеров. Возвращаясь к Олегу. Даль – белый контрразведчик? У нас бытует представление, что Кожанка – сугубая принадлежность чекиста. А насчет Буденовки мы все уверены, что ее Семен Михайлович нарисовал. А это был эскиз известного русского художника, чуть ли не Ивана Билибина, изображавший шлем славянского витязя и сделанный для русской армии. Это потом уже подсуетились каптен Армус и первый конный, и шлем стал Буденовкой, символом красного периода гражданской войны, так же, как и кожанки. Их носили русские офицеры, летчики, самокатчики, так называли экипажи броневиков. Так вот, на пробе. Олег стал мне говорить, давай сделаем Кожанку. Ты знаешь, у него обожжены глаза. Он прошел фронт. Так? Полевая фуражка, кокаин, контужен, дергается, обожжены глаза. Давай сделаем ему такие синие очечки, тогдашние. А потом я их сниму, очки эти, и там увидят мои больные веки. Это значит что? Ну не просто же я злой. И пусть все это были внешние вещи, но на этой единственной фотографии все и сохранилось. И все это были не мои предложения. Говорю абсолютно честно, Даль сам собрал своего поручика Соболевского. Не просто белогвардейскую сволочь, а человека, изможденного всем этим временем. Потом была кинопроба Олега, очень интересная, затем проба Андрея Миронова, просто поразительная. С этим я и отправился к худсовету, предложив свой вариант. Мне казалось, что это гораздо интереснее позиционно, нетрадиционнее. К чести нашего ленфильмовского худсовета, все пробы прошли блестяще. А после этого из Москвы приехала одна из дам, руководительниц творческого объединения «Экран» Стелла Джданова. И, просмотрев пробы, зарубила все на корню. Помню, очень долго объясняла мне, что советское телевидение — это государственный дом и так далее. Я, конечно, и бился, и боролся, но в основном ее не устроил Миронов как человек, скомпрометировавший себя комедийными ролями и совершенно негодящийся на роль большевика, да еще мучающегося сомнениями. А я понимал, что если не будет играть Миронов, меняется вся ситуация. Не может тогда играть и Даль. «Ну а кто там у вас еще?» Ничего не имея против Джигарханяна, Борисова и Глузского, я назвал их троицу. «Вот-вот-вот, то, что надо. Вот их и снимайте. Или никого». Встала и ушла, шурша каракулевым манто. Считаю, что Олег не сыграл своей главной роли Гамлета, но это моя точка зрения. При всем том, что Даль, как и мой двоюродный брат Андрюша Миронов, сделал очень много и в кино, и на сцене, и на телевидении. На время и систему сейчас свалить можно очень многое, что теперь и делают в связи с их именами. Но факт остается фактом. На театре Олег мог сделать гораздо больше и мощнее. Гамлет — это его роль. Он мечтал ее сыграть и много мне об этом говорил. У меня всегда было немного странное ощущение недопонимания его. Мне казалось, что я его знаю. Потом вновь увидимся, и я себе говорю: «Господи, да Олег-то совсем другой». А когда мы познакомились, первое ощущение было, что он вообще просто хулиган. Я вот старше Олега по возрасту, и хотя не могу сказать, что был в жизни благополучным человеком, но вдруг видел, что он мудрее, философ. Вдруг в этом человеке открывались совершенно новые для меня грани. И не могу сказать, что я его узнал. В Репине в феврале 1980 года. Видимо, его вообще очень интересовали люди масштаба Паганини. Мистика человека, творящего о себе самом легенду. И вот тогда он мне читал стихи. И опять меня поразило, что я как-то этого в нем не знал. 30 лет занимаюсь этим странным делом, которое называют режиссурой. Видимо, режиссер в какой-то мере еще защищен актерами, закрыт ими, хотя и обнажен даже больше, чем писатель. Обнаженность же актера постоянная, тем более в кино, где он вынужден постоянно заниматься стриптизом под глазом камеры. Лицо, руки, характер, душа — все в творческую печку. Ты сам материал, ты сам художник. И вот Олег при его известности и биографии, на мой взгляд, был чрезвычайно ранимым человеком, все время с обнаженным, немного болезненным самолюбием. Думаю, что мы все его не знали, несмотря на все роли, которые им сыграны. Вообще мы не знаем друг друга. А когда человек еще и очень талантлив, это как горизонт, чем ближе к нему подходишь, тем дальше линия. Еще до моей случайной встречи с Далем, до его странного, немного небрежно брошенного предложения, дело было так. Нас, нескольких режиссеров Ленфильма, пригласили на гостелерадио, где предложили темы телевизионных фильмов. Помню, что в их списке был Ромен Ролан, «Очарованная душа». Был и Анатолий Виноградов с «Осуждением Паганини», а это книга моей юности, и поскольку наш подкожный реализм мне уже осточертел, я тогда ткнул в нее пальцем и сказал: «Вот это я бы снял». Все это было ни к чему не обязывающее, но вдруг через какое-то время мне сообщают: «Вы в плане на 4 серии». «Как? С чем?» «Осуждение Паганини вы сами выбрали, все решено». Тогда я взял с полки книжку перечесть. Это было страшно, как встреча Финна и Наины из «Руслана и Людмилы», потому что книга наивна. Паганини, революционер, несерьезно. Я позвонил в Москву. По этой книге делать не могу. А делать надо. Пожалуйста, пишите сценарий сами. Я пригласил своего друга, опять же, ныне покойного Олега Стукалова-Погодина, и мы стали читать то немногое, что опубликовано о Паганини. Некоторые из материалов переводили мои друзья, наговаривая на магнитофон. И мы пришли в ужас, потому что каждый прочитанный документ противоречил тому, что мы прочли вчера. Вот то, что говорят об Олеге Дале, о том, что он ускользает от исследователей его творчества. И Паганини уходил. И мы ничего не понимали, даже в своей биографии, продиктованной им чешскому профессору Юлиусу Шотке. Он сам говорит о себе фактологическую неправду. И вот тогда от отчаяния у нас и возникла идея картины, в которую предлагал себя Даль. А что такое вообще художник? Вот тогда и возникла идея введения на экран скрипача во фраке Когана. Тогда возникла идея биографа. Из реального Юлиуса Шотки мы сделали некоего Юлиуса Шмидта, коего и сыграл блестяще Алик Филозов. И фильм мы кончили тем, что он сжигает свою рукопись. Остается только музыка Паганини. К чему я это так долго рассказывал? Да тут прямая параллель с творческой судьбой Дали. Олег — актер, Олег — талант. Значит, будущему читателю из невероятных противоречий его жизни, творчества, надо собрать и отдать некое ощущение того, кем был Олег Даль. Вернее, ощущение прикосновения к нему. Ходят легенды о том, что Олег якобы пробовался на одну из ролей в мою картину «Последний побег» в 1980 году. Это неправда. Просто Даль, по-моему, общался с Ульяновым, что и породило какие-то вымыслы и слухи. Я всегда старался ломать в себе стереотипы, штампы в вопросе режиссерской догадки на актера. В «Последнем побеге» у Саши Галина был написан герой-старик, и мне ассистентура стала предлагать разных патентованных дедов. Когда я сказал «давайте-ка Ульянова», мои ребята решили, что я с глузду съехал. «Ульянова? Да он же маршал Жуков, адмирал, генеральный директор, а тут сумасшедший старик». Но, к чести Ульянова, он мгновенно откликнулся и приехал. Когда я его спросил: «Михаил Александрович, что делать-то будем?» Он ответил: «Человечины хочу». Перебирая сегодня все свои работы, вижу, что среди них не было какого-то прямого соприкосновения с актерской природой Дали. Потому что он был актер, которого мне хотелось снимать. А чаще бывает, что просто нужно, фактура сходится. Да плюс еще какие-то стереотипы, которые всегда есть у режиссера. Понимаю, как он был непрост в работе, очень непрост. Мне говорили, что он капризен. Я думаю, что это были не капризы, а мучения, поиск пути. Не думаю, что он просто сходился с ролью. Это видно даже по нашим контактам на трех неосуществленных работах. По-моему, он рисовал, потому что я видел, как он ухватывается за какие-то внешние вещи, которые его очень грели. Слово-то простое, он был художник. Но дело не в том, чтобы усы наклеить или раскрасить бровь. Надо зацепиться за какие-то детали, за которыми стоит память. Память твоей еще не сыгранной роли, а это всегда очень трудный путь. Вот этим Олег и мучился сам, и мучил других. Олега нет уже давно, а мне кажется, что он ушел совсем недавно. Ленинград, 20 августа 1991 года.